Водитель серийного автомобиля. Солнце уже зашло за горизонт, когда трое друзей прибыли в лагерь гонщиков вместе с дядей Титусом. Место напоминало городок из палаток и трейлеров. Однако палатки были предназначены не для сна. Это были мастерские механиков. Повернув ключ зажигания, дядя Титус заглушил свой пикап. «Ребята, прислушайтесь к этим звукам!» — восторженно воскликнул Питер. «Повсюду варят металл и стучат молотками!» «Потрясающе!» — Боб указал на одну из больших палаток. Внутри нее плясали голубые искры, и была видна на стене тень гоночной машины. «Выглядит круто! Смотрите, кто опять здесь! Коллекционер вмятин!» Действительно, человек в клетчатой шляпе с седой косичкой и с фотоаппаратом на груди бегал по лагерю и постоянно снимал, но держался подальше от людей. Он подобрался к одной из палаток и просунул в нее голову. «Ох, кто же так друзей ищет?» — покачал головой Питер. Из палатки выскочил чекер, уже хорошо знакомый трем юным детективам. «Никаких фото!» — взбешенно рявкнул он на мужчину с косичкой. «Я хочу спокойно поковыряться в своей тачке! И так полдня потерял!» Бурно жестикулируя, он замахнулся на камеру. Фотограф сдернул шляпу с головы и замахал ею перед лицом чекера. «Оставьте меня в покое!» Но чекера не думал отступать. «А ну убирайся отсюда!» — заорал он. «Уже бегу!» — усмехнулся фотограф с косичкой. Внезапно он напялил свою шляпу на голову чекеру так, что тот больше ничего не мог видеть. «Эй!» — чекер сорвал с себя шляпу. «Свое вшивое гнездо можешь оставить себе!» Он схватил гаечный ключ и принялся разъяренно им размахивать, и человек с косичкой поспешно ретировался. «Не забудь свои шикарные обноски!» — крикнул ему вслед чекер, но тот уже растворился в толпе. Покачав головой, чекер повесил шляпу на угол палатки и вернулся в свою мастерскую. «Ну и весело же тут!» — хихикнул Питер. — Прямо как в каком-нибудь безумном фильме про гонщиков. И правда, в вечерних сумерках лагерь напоминал съемочную площадку. — Захватывающее зрелище, — согласился Юстус. Он выбрался из пикапа и указал на старый гравийный карьер, где уже была готова песчаная трасса для гонки. Ее сделали в форме овала, внутри которого стояла большая плоская площадка. На ней в день соревнования должно было разместиться множество зрителей. С обеих сторон трассы высились песчаные холмы. «Это действительно грандиозно!» — обрадовался Питер. «Ну, а теперь за работу!» Он схватил старый мегафон, который Юстус принес из магазина, залез в кузов пикапа и объявил. «Уважаемые гонщицы и гонщики!» «Магазин подержанных запчастей Титуса Джонаса с радостью доставил товары, которые вы приобрели сегодня утром. Пожалуйста, подойдите к машине и заберите свои покупки». Через пару мгновений у пикапа выстроилась очередь из водителей и механиков. Они забирали свои приобретения, иногда довольно тяжелые, перекладывали их на тележки и отвозили к своим палаткам. Наконец, настала очередь последнего клиента. Им оказался Бен Батчер. Друзья помогли выгрузить из пикапа диски и другие более крупные запчасти, и механик с искренней улыбкой объявил. «У меня есть для вас еще один сюрприз. Виола интересовалась, не хотите ли вы прокатиться с ней по склонам?» Питер взволнованно посмотрел на механика. «Вы это серьезно?» «Ясное дело», — подмигнул друзьям Бен. «Конечно, не на машине для завтрашней гонки. Она надежно спрятана в моей палатке. У Виолы есть вторая машина, ее старая. На случай непредвиденных ситуаций во время гонок лучше всегда иметь под рукой запасной автомобиль». Боб и Юстус застыли в приятном шоке. Дядя Титус весело помахал друзьям. «Раз так, то я поеду домой и расстелю вам постель в старом трейлере. Свет над входной дверью оставлю включенным. Осталось только решить вопрос, как вы потом вернетесь на авторазборку». «Это не проблема», — заверил его Бен. «Виола отвезет их». «Круто!» — Питер обрадовался. Дядя Титус уехал, а ребята с Беном пересекли территорию лагеря и отправились к трейлеру Виолы Дрю. К сожалению, в мою палатку вам нельзя, но поверьте, эта машина вам тоже понравится». Он указал на потрепанный гоночный автомобиль с большой фиолетовой буквой «В» на капоте. «С ним мы выиграли последнюю гонку, но теперь у нас есть новая машина, которой я добавил еще несколько лошадиных сил». «Так странно, что современные двигатели до сих пор сравнивают с лошадьми», — заметил Юстус. Бен улыбнулся. «Как только сядете в эту машину, о лошадях и не вспомните». Внезапно Юстус кое-что вспомнил. «Разве последнюю гонку выиграл не безумец?» «Безумец?» — Бен покачал головой. «Не знаю ни одного гонщика с таким именем. Есть только Плохиш. Он входит в первую десятку». «Странно. Мне казалось, что слышал это имя сегодня», — ответил Юстус неуверенно. В этот момент из своего автофургона вышла Виола Дрю. Гонщица была одета в фиолетовый комбинезон с серебряной буквой «В» и держала в руках 4 шлема. «Вот и вы, ребята!» — поприветствовала она троих друзей. «Видимо, я не ошиблась, подумав, что небольшая поездка со мной может вас обрадовать». «Еще как обрадует!» — воскликнул Питер. Виола вручила шлемы ему, Юстусу и Бобу и повела друзей к своему гоночному автомобилю. «Обычно у гоночных машин только одно сиденье для водителя», — объяснила она. «Но я попросила Бена на сегодня добавить еще одно спереди и 2 сзади, ну и дополнительные ремни безопасности». «Фантастика!» — возликовал Питер, заглянув внутрь. У машины не было стекол. Вместо них спереди и сзади стояли защитные решетки. Помимо этого, автомобиль был усилен дугами безопасности. «Круто!» — Питер указал на металлические трубы над сиденьями. «Они не дадут крыше сильно смяться, если машина перевернется». «Их называют каркасом безопасности», — объяснил Бен. «Хотя снаружи машина все еще напоминает обычный автомобиль, двигатель в ней — настоящее чудовище! Целых 750 лошадиных сил! И подвеска, само собой, модифицирована». «Значит, у нее хорошие амортизаторы?» — спросил Боб. «Можешь не сомневаться», — подтвердила Виола. «А еще в ней установлен дополнительный стабилизатор. Гоночная машина должна быть управляемой даже на предельных скоростях». Бен серьезно кивнул. «И, конечно, нужно учитывать прижимную силу». «Что значит, чем быстрее едешь, тем увереннее машина входит в поворот, потому что шины практически не теряют сцепление с дорогой», — с энтузиазмом добавил Питер. «Все верно. А теперь садитесь», — позвала Виола. «Совершим круг почета». Трое друзей надели шлемы. Питер сел на переднее сиденье, а Боб и Юстус направились к заднему. Но, к своему удивлению, обнаружили, что двери не открываются. Виола рассмеялась. «Задние двери должны быть заварены, чтобы при аварии они не распахнулись. Видимо, Бен подошел к этому слишком серьезно, а ведь ему потом снова нужно будет снимать сиденье. Боюсь, вам придется перелезть через переднее сиденье». Юстус жалобно посмотрел на Боба, но делать было нечего. Пришлось протискиваться. Оказавшись внутри, Юстус, Боб и Питер немедленно пристегнулись. Виола села за руль, тоже щелкнула замком ремня безопасности и завела машину. Они медленно проехали зону для гонщиков и затем по насыпи выехали на трассу. «Такое ощущение, будто мы попали в древний амфитеатр», — с изумлением сказал Боб. И действительно, стены старого гравийного карьера круто возвышались вокруг. Виола Дрю ненадолго остановилась. «Готовы?» «Конечно! В предвкушении!» Питер поднял большой палец. Виола кивнула. «Ну что, поехали?» «Да здравствует ржавчина!» С широкой улыбкой она нажала на газ, и машина с ревом рванула вперед, словно ракета. Виола Дрю была отличной гонщицей. Она уверенно разогнала свой автомобиль по прямой и ловко прошла первый поворот. «Ну что, разве мотор не звучит дерзко?» — закричала Виола. Юстус и Боб молча кивнули. От скорости у них перехватило дыхание. «Такое чувство, что мы вот-вот взлетим!» — прохрипел Боб. Виола улыбнулась, резко вошла в следующий поворот, вырулила на прямой участок и остановилась. «Ну что, хотите попробовать сами?» «А можно?» — у Питера загорелись глаза. «Это просто мечта!» «Легко. Здесь частная территория, поэтому можем попробовать. Проблем не будет. Но предупреждаю, если слишком сильно надавить на газ, можно легко угодить в песчаный холм. Так что не давите до упора. Нажимайте на педаль так же осторожно, как гладите маленького котенка. «Я пас», — покачал головой Боб. «Мне уже хватило впечатлений». «Присоединяюсь», — поддержал его Юстус. «Моему желудку нужно немного отдохнуть». А вот Питер завопил. «Я хочу!» «Отлично! Тогда меняемся местами». Виола вышла и обошла машину, а Питер пересел за руль. «Ты уже водил когда-нибудь?» — спросила она, садясь рядом и пристегиваясь. «Конечно!» — ответил Питер. «На авторазборке мистера Джонаса мы не раз перегоняли машины». Виола рассмеялась. «Ну, тогда посмотрим, как ты справишься с этой». Питер снова пристегнулся, выжал сцепление, включил первую передачу и аккуратно отпустил педаль. Он осторожно надавил на газ. Двигатель у него зазвучал даже мягче, чем у Виолы Дрю. Машина тронулась с места. «Отлично справляешься», — похвалила Питера Виола. «И ощущается здорово». Питер прибавил скорость. Машина пошла чуть быстрее. Впереди показался первый поворот. «Не заходи слишком широко», — посоветовала ему Виола. Питер сосредоточился, и ему удалось плавно пройти поворот. «Ты хорошо держишь траекторию», — похвалила Виола. «А на следующем прямом участке можешь чуть прибавить». Боб и Юстус смотрели через решетку, отделявшую переднюю часть салона от задней, уже с большим напряжением, ведь Питер ехал теперь как минимум вдвое быстрее, чем до этого. Руки Питера спокойно лежали на руле. «Очень хорошо. А теперь попробуй пройти следующий поворот немного быстрее», — подбодрила его Виола. «Не переживай, если машина и занесет, то среди песчаных холмов нам ничего не грозит». «Понял». Питер сосредоточенно вошел в поворот и прошел его быстро по внутренней траектории. «Можешь спокойно прибавить еще газу», — сказала Виола. «Машина отлично держится на трассе». Питер совсем осмелел. Гоночный автомобиль пронесся почти в притирку к внутреннему краю трассы. Боб и Юстус затаили дыхание. Когда Питер снова вышел на прямой участок, гонщица весело похлопала его по плечу. «Ты отлично справился. У тебя и правда талант». Питер перевел дух. «Тяжеловато», — признался он. «Приходится быть максимально сконцентрированным. Никогда бы не подумал, что от этого можно так вспотеть». Виола Дрю рассмеялась. «Да, не попробуешь, не узнаешь. Но снимаю шляпу. Ты был на высоте». «А вы как там?» Она обернулась к Бобу и Юстусу. «Нормально», — пробормотал Юстус. «Хотя, должен признать, меня очень радует, что мы не гоняем так каждый день». «Да, у меня примерно такие же ощущения», — согласился Боб. «Скорость-то приличная, а если еще вспомнить, что на гонках другие машины пытаются тебя таранить, и вовсе не по себе становится». Виола Дрю рассмеялась. «Ну, хорошего помаленьку. Приглашаю вас всех в мой дом на колесах немного перевести дух и пропустить по стаканчику холодной колы».